Nada. Алло. Да. Здравствуйте. Здрасте. Звонок микрофинансовой компании «Монеда», наш официальный сайт кредита 24. Куликов Дмитрий Сергеевич, меня зовут. С Павлом Андреевичем есть возможность поговорить? Нет. Вы его знаете? Знаю. Информацию сможете передать? Нет. Почему? Не хочу. Отсутствует желание. А вы его секретарь? Нет. Секретарь бы передал информацию. Нет, а почему тогда на его номер телефона отвечаете? Ну, так получилось. Так получилось? Угу. Его телефон постоянно находится при вас? Нет, это мой телефон. А, даже так, ваш телефон. А сам он где, не подскажете? Ушел. Куда? Какая разница? Ну, я не знаю, куда-то же он ушел. Угу. Нам просто интересно, зачем тогда он берет, оставляет ваш номер телефона девушки, да? Как да, это его номер телефона. Теперь он оказался ваш? Сам телефон а мой. Почему не хотите информацию ему? Понятно. А почему не хотите информацию ему передать? Там буквально на одно. Потому что не хочу. Понятно, отсутствует желание. Ладно, принимайте звонки, третье лицо. Угу. До свидания. Лекарство принимаю. Алло. Алло. Оставайтесь на линии, идет соединение. Алло, здравствуйте. Здрасте. Цепелина? Ну, читайте правильно. Ну, вы меня поправьте, если неправильно прочитала. Конечно, неправильно, вы лишние буквы там поназывали. Вы кто? Компания «Эверест». С вами разговариваю. Нет, не со мной. Имя правильно прочитайте. Это что за неуважение такое? Имя Цепелина. Правильно прочитала? Вот теперь правильно. Прошу прощения. Со второго раза, блин, только. Только со второго получается, да. Зоотическое у вас имя. Компания «Эверест», инспектор Литвякова Лолита Романовна ведется запись разговора. Кто бы мне говорил про экзотическое имя? Звонок вам поступает по поводу вашей просроченной задолженности перед компанией ППС. Сумма долга на сегодняшний день составляет 27 900 рублей, которые вам необходимо оплатить до 17 октября включительно. Какой длительная оплата поступит? Не намерена с вами это обсуждать. А с кем вы хотите это обсудить? Я не сказала, хочу или не хочу, я сказала, не намерена. Ну, вам фиксируем отказ от взаимодействия, угу. Что в дальнейшем... Зафиксируйте, что вы безграмотно читать не умеете. Дыхание. Как вас на такую работу только взяли? В таком-то возрасте. Алло? А, здравствуйте. Здрасте. Это ООО КФ. Меня зовут Белова Патя Ахмедовна. Разговор записывается. А, так, Мария Вячеславовна, вы? Да. А, я звоню по поручению компании МК универсального финансирования Ван Крик Мани. Войск оплате 50 тысяч 540 рублей 60 копеек. Сумма актуальна на 21 октября. Кредитор требует, чтобы вы закрыли ваш долг до 30 октября. Как будете оплачивать данный долг? Не ваше дело. Вы опять не настроены на диалог, да, я так смотрю? Ага. Куда вы смотрите? Хорошо, вы... Да, я смотрю в монитор своего компьютера, видите, да, я вижу, что вы опять не настроены, да. Да, есть история, да, Ванга, блин, вот это вы, конечно. Мария Вячеславовна, у вас все хорошо? Ой, прекрасно все, спасибо, что спросили. Да? Да. Вас вообще не напрягает, что у вас 50 тысяч уже долг? Не напрягает. Не напрягает вас, да? Да. А когда вы будете закрывать этот долг? Это не ваше дело. 106 дней уже просрочка. И? Ну как не наше дело? Сейчас мы работаем с вашим делом, да, это наше теперь дело. Нет, не ваше. Ваш кредитор передал ваше дело теперь к нам, мы работаем с вашим делом теперь. И согласно федеральному закону 230 вам будут поступать звонки, пока вы не закроете этот долг. Да, я не против звонков. Вы веселая. Вы? Патя Ахметовна. Что? Вы веселая. Вы говорю. Не против звонков, да? Да. У вас есть время сидеть с нами, разговаривать? Ну, если вам нравится, не будет, когда к вам постоянно времени, звонят. Я тогда не возьму трубку просто. Да, может, вы просто пойдете и поработаете, закройте данный долг. А с чего вы взяли, что я не работаю? Ну, я не знаю, почему-то же вы не оплачиваете. Ну, вот вы не знаете, а позволяете себе делать какие-то выводы. Значит, судя по тому, как вы утверждаете, говорите, значит, вы работаете, да? Я уже сказала, что с чего вы взяли, что я не работаю. Ну, значит, вы работаете, а почему тогда не оплачиваете? Взяли деньги чужие и не хотите отдавать. Когда будете возвращать деньги? Не ваше дело. Как это не мое дело? Если бы это не было бы моим делом, я бы к вам сейчас не звонила. Не к вам, а вам. Я же вас в прошлый раз учила. Я если почтальон пришел, это то к вам. Наше а дело. Если звонить, то вам, Патя Ахметова. Это теперь наше дело. Да пусть ваше, но говорите это грамотно когда по-русски. Когда вы будете, когда или вы будете не способны погашать данный долг. А он горит? Он очень горит, да. Я сейчас расплачусь прям. Да, вам стоит поплакать, потому что зачем? Сейчас у вас дело находится на досудебной стадии. Вы будете переплачивать проценты, вам это так сильно хочется переплачивать проценты. Да это не ваше дело. Хорошо, ожидайте последующих звонков. Я больше не намерена с вами разговаривать, потому пока. Что, да, до выпейте свидания. Отравы. Я вижу, что толку от вас вообще никакого нет. Выпейте сами. Это у вас выпейте долг, и вам, наверное, отравы. Стоит это выпить. Этому миру без вас станет лучше. Да, а без таких, как вы, станет еще ярче. До свидания. Пока, говно. Алло, добрый день. Алло. Здравствуйте, Павел Андреевич. Пригласите к телефону. А кто спрашивает? Ему и представился. Кто вы? У вас там несколько? Ну, вам какая разница? Ну, вам-то какая разница? Всё, нет его. Пусть перезвонит, значит. Куда, блин, звонить? По этому номеру, что куда? Ага, сейчас прям номер будет он еще всяким барфандовкам названивать. Как научитесь представляться, перезвонить? Про тебя, уважаемая? Нет, про тебя, неуважаемая. Нет, про вас. Все, пока, давай. Нет смысла с тобой разговаривать. Очередная проститутка. Вы ему трубочку передайте. Небось, Анжелика, да, какая-нибудь? Не знаю, кем вы работаете, у него там подрабатываете. Мне свою должность называть нет необходимости. Ой, стрелочек нет проблем. Все. Стрелочный институт закончила. Больше никуда не поступила. Все, мама, больше не хватает. Все, пока уже. Трубку бросила и в дупло отползла. Не буду ничего передавать. На каком основании? Да не твое собачье дело. Нет уж, наше уважаемое. А, твое собачье, да? Препятствуете общению с Павлом Андреевичем. И что теперь? Или вы на него займ оформили? Заплачь еще. Вы оформили на него договор займа? Да это не твое собачье сейчас дело, кто там что оформлял. Ну это будет потом полиция разбираться. Ой, да ты дойди до полиции сначала. Разговаривать. Я с удовольствием посмотрю, как тебе откажут в возбуждении уголовного дела. А мы потом с Павлом Андреевичем привлечем тебя такая... за клевету. И бабла с тебя срубим. За какую клевету? Начинай сушить сухари, поедешь в Мордовию грибы собирать. Это твое ближайшее будущее. Сейчас передайте быстренько узнаем, кто ты такая. В его интересах. Найду и сломаю тебе ноги. Кто все, вы? В дупло отползай. Что вы там можете узнать, господи? Ну вот и посмотришь. Передайте, от вас больше ничего не требуется. Да все, нахер и пошла. Чужих, побежала. Привычки, побежала. И свидули. С магнитиком вернешь. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте. Общество ограниченной ответственности кредитов «Экспресс-финанс». Меня зовут Манжулова Дима Джумабековна. Разговор у нас записывается. За поручение микрофинансовой компании «Веритас». Мария Вячеславовна, с вами разговариваю. Да, Джумабековна, со мной. Как родная. По поводу вашей финансовой задолженности звания. Мария Вячеславовна, внимательно слушаем, внимательно. Зачем? Сумма вашей финансовой задолженности на 13 октября составляет 27 тысяч рублей. Звездочка вы наша. Мария Вячеславовна. Мы работаем с вами с 14 сентября. Нулевое погашение по задолженности. Ну, это потому, что вы так работаете. 27 тысяч рублей. По третьей компании. Поэтому и нулевое погашение. Вы плохо слышите? Так сегодня же 13 октября. Хером полбу не дало. Джумабековна, ну хорош выпендриваться. Ну, я так понимаю, словарный запас у вас очень ограничен, что вы так выражаетесь. Разговор у нас записывается, информацию я указала. Отлично, Джумабековна. Пока-пока. Не забывайте о росте. Пока-пока, Джумабековна, пока. Хорош лайк. Пока. Да пока уже, Джумабековна, пока. Алло. Алло. Да. Здравствуйте, учителям банк. Меня зовут Тарасенко Любовь Олеговна Васильевна, наверное. Верно. Звоню вам по поводу вашей задолженности по кредиту наличными. Скажите, что с оплатой у вас не вносили? Нет. Так, а что такое, с чем связана у вас задержка по оплате? Не хочу вам платить. Так, ну а что думаете делать с кредитом? Ничего. То есть отказываетесь от оплаты, правильно вас понимаю? Да, правильно. Ну, с чем связан отказ у вас? Я же уже ответила. Ранее оплачивали же. Что? Ранее оплачивали кредит. И что? Ну, почему теперь отказываетесь от оплаты? Я уже ответила. Вы отходили? Вы хотите оплачивать? Да. Хорошо, требования банка в течение 2 дней оплатить ваши задолженности. А где требования? Я знаю, что штрафные санкции вам начисляются за каждые просрочки. Вся информация передается в бюро кредитных историй. Требования где? Ну вот, не слышали? Только сейчас я вам озвучила. А, я тогда сегодня денежки отсканирую и вам по электронной почте отправлю. Хорошо. Угу. Сколько сумма там, напомните? Отказ от оплаты у вас зафиксирован. 5 тысяч. Дура, плачу, говорю. 6 внесу, на чай себе заберешь. Хорошо. Культурно разговаривать не умеете вы, да, я правильно понимаю? А зачем? Не привыкла метать бисер перед свиньями. А, вот как, хорошо. Угу. Предупреждала, что все разговоры записываются. Мне тоже. Отказ оплаты зафиксирован. Дополнительный номер телефона какой-то имеется у вас для связи? Имеется. Продиктуйте. Нет. А зачем тогда говорить, что имеется? С какой целью? Вы спросили, имеется или нет. Я вам ответила, имеется. Ну, вот продиктуйте, раз имеется. Нет. Не обязан. Хорошо, отказ от оплаты у вас зафиксирован. Всего доброго. Пока. Алло. Алло. Оставайтесь на линии и от соединения. Здравствуйте. Здрасте. Компания «Эверест», инспектор Короченкова Валентина Васильевна. Ведет запись разговора. Ирина Анатольевна, все верно это вы? Да, верно. Звонок вам поступает по поводу вашей просроченной задолженности. В МТС-банке вы ранее оформляли целевой потребительский кредит. 105 дней от вас не поступают платежи. Сумма к оплате у вас составляет 14 тысяч рублей. Ирина Анатольевна, что вы предприняли по поводу оплаты? Вы об этом никогда не узнаете. А еще уверен, что ваш кредитор не узнает, Ирина Анатольевна? Ну, если я не скажу, как он узнает? Ну, в дальнейшем, возможно, приставы узнают по месту регистрации. А, я судебный приказ отменю. Дело ваше контролируется. Кем? Вами, что ли, контролируется? Тут 5 дней будет вашим кредитором, Ирина Анатольевна. Вы же когда подписывали договор, вы же юридически грамотно подкованно человек, прочитали. Ой, подкована лошадь в поле. Ну, тетя, ну давайте не будем без вот этих вот колхозных высказываний. Конечно, это же я юридически подкована. Ирина Анатольевна, я вижу. Что вы можете видеть по телефону? Это женщина, которая говорит, что там о нереобщении, только ошибок в своей речи допускает. Вас противно слушать. Я с вами так поговорила, я про вас забыла. Отказ. А вы думаете, я всю жизнь о вас помнить буду? Прям вот всю жизнь буду сидеть и вспоминать, какая мне... Ну, хотя да, вас я, скорее всего, буду помнить, потому что таких тупых... Ой, вы такое слово выучили про Пушкина. Отказ. Как ходить, не забыли? Прощайте вы, женщина в 60 лет. И что теперь? Так вы... Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, с двумя с вами я общаюсь в данный момент? Только можно по имени-отчеству. Тумановна. Угу. Слушаю вас. Слушаю вас, говорю. Компания «Эверест», документы Надежда Николаевна, записи с ковором. Вам звонок поступает по поводу вашей задолженности в микрофинансовую компанию «Верится СЕ заем». У вас долг в компанию при просрочке 65 дней составляет 15 600 рублей. Почему не возвращаете в компанию денежную сумму? Вы никогда не узнаете ответ на этот вопрос. Потому что вы злостный неплательщик? Потому что это не ваше дело. Вам нужно успокоиться, наверное. А я спокойна. Или у вас жизнь такая настолько, что вы не умеете даже разговаривать? С кем мне разговаривать? Я не привыкла метать бисер перед свиньями. Принимаем дальше звонки, настраиваемся на разговор. Принимайте. Звонение для вас зафиксировано. Услышали? Пока, говно. Надеюсь, что вы прекрасно все